Глава 58. «Прости, дорогая!» — самый высокий из четырех мужчин, сидевших за угловым столиком в старомодном трактирчике, обратился к черноволосой официантке, проходившей мимо. «Да?» — Молли повернулась лицом к ним, изо всех сил стараясь не показывать, как они ее утомили. Последние 15 минут эта четверка непрестанно доставала ее. «Ты устала?» — спросил он. Остальная троица с готовностью захихикала. «Почему?» — слегка удивившись, спросила она. «Потому, малышка, что когда я делаю такое лицо, это значит, я хочу, чтобы ты присела!» Все разразились смехом. «Заказ готов!» — раздался голос из темной кухоньки. Молли подошла к стойке, чтобы взять заказ, чувствуя, как их взгляды буквально прожгли дыру в нижней части ее бело-красного платья. Все столики в маленьком трактире были заняты. Большинство грязными, неряшливыми типами, которые, как и эта четверка в углу, думали, что каждая официантка в Южном Лос-Анджелесе только и мечтает оказаться с ними в постели. Ей не нравилась эта работа и те оскорбления, которые сопровождали ее, но выбора у нее не было. Она отчаянно нуждалась в деньгах. Она отнесла заказ мужчине средних лет, сидящему в одиночестве, но когда поставила тарелку на стол, он схватил ее за руку. «Прошу прощения, мисс Сладкие Штанишки, но это не то, что я, мать вашу, заказывал». «Разве вы не заказывали двойной чизбургер и картошку фри?» «Да, но я особо сказал, чтобы не было этих грёбаных огурчиков. Я их терпеть не могу. Что это за дерьмо?» Он поднял булочку и показал на 3 длинных маринованных огурчика. «Мне очень жаль, сэр», — смущенно сказала она, беря тарелку. «Я скажу повару убрать их». «Нет, не забирайте их», — сказал он сквозь зубы. «Я хочу, чтобы он приготовил мне все заново. Это блюдо уже никуда не годится». «Без проблем, сэр. Я немедленно принесу вам новое блюдо». «Глупая сука», — пробормотал он, когда она забрала тарелку. Возвращаясь на кухню, Молли заметила мужчину, смахивающего на мексиканца лет 30. Одетый в старую грязную и рваную одежду, он стоял у входных дверей. Поймав ее взгляд, когда она проходила мимо, мужчина спросил робким голосом. «Простите, мисс, ничего, если я зайду и немного поем. Какие-то деньги у меня есть». Он хлопнул по карману брюк, и она услышала звон монет. «Да, конечно». Она нахмурилась при этом странном вопросе. Повернувшись, осмотрела заполненный трактир. Только что освободился столик у дверей, где они стояли. «Почему бы вам не присесть здесь? Я принесу вам меню». Он застенчиво улыбнулся. «Большое спасибо, мисс. Вы очень любезны. Я не задержусь надолго, я быстро поем». Молли улыбнулась в ответ, не понимая, за что он так благодарит ее. Она прошла на кухню и уже собралась объяснить Билли, толстому повару из Техаса, инцидент с огурчиками, когда услышала громкие крики из обеденного зала. «Кто, черт возьми, сказал тебе, что ты можешь тут сидеть?» Донна Хиггинс, хозяйка ресторана, стояла у столика при входе и орала на посетителя. «Прошу прощения», — смущенно сказал мексиканец. «Официантка сказала, что все окей». «Какая официантка?» Он, не отвечая, уставился в пол. «Я не пробуду тут долго. Я быстро ем, обещаю». «Меня не колышет, как ты ешь. Во всяком случае, в моем ресторане». «Я не прошу о милости, мисс. У меня есть деньги. Я могу заплатить за свою еду». «Конечно, у тебя есть деньги», — выпалила в ответ Донна, отчаянно размахивая руками. «Ты, наверное, украл их». «Нет, я этого не делал. Я помог человеку вытащить его машину из канавы, и он был так любезен, что дал мне несколько долларов». Он показал горсть мелочи и долларовую купюру. «Я могу поесть снаружи или на заднем дворе, мисс. Я не против. Мне просто нужно что-то горячее. Может, яйца с беконом и стакан молока. Я несколько дней ничего не ел». «Так вот, сюда тебе приходить не стоило. Ручаюсь, ты долбанный нелегальный иммигрант. Что, не так?» Человек напрягся. «Так я и думала. Уноси свою вонючую задницу из моего ресторана!» — показала она на дверь. «Прежде чем я позвала иммиграционную полицию!» Он печально обвел взглядом обеденный зал. Все смотрели на него. Он без слов сунул свои скромные деньги обратно в карман брюк и вышел. «Эй!» — он услышал, как кто-то позвал его, когда он завернул за угол. «Эй, подожди!» — снова позвал его женский голос. Он остановился и посмотрел назад. Черноволосая официантка вышла из задних дверей обеденного зала, неся с собой коричневый бумажный пакет. «Ты любишь пикули?» — спросила Молли. Он нахмурился. «Понимаешь, пикули — маринованные овощи». Он кивнул. «Да, они очень вкусные». «Вот», — протянула она ему бумажный пакет. «Тут двойной чизбургер с картошкой фри и бутылка молока, а в чизбургере — пикули». Она улыбнулась. Глаза его преисполнились благодарности, прежде чем он полез в карман. «Нет, нет», — замотала она головой. «Вы не должны платить мне. Все в порядке». «Я не хочу милости, мисс. У меня есть деньги, чтобы заплатить за свою еду». «Я знаю, видела ваши деньги». Она снова добродушно улыбнулась. «Но это не благотворительность. В обеденный перерыв мне дают слишком много еды, а я на диете», — соврала она и снова сунула ему пакет. «Вот, берите. Я не могу все это съесть. Меня просто вырвет». Он помедлил мгновение, взял пакет и улыбнулся. «Большое спасибо. Вы очень добрый человек». Молли смотрела, как он уходит, перед тем, как вернуться в обеденный зал. «Можешь искать себе другую работу, маленькая сучка», — сообщила ей Донна Хиггинс, как только она через заднюю дверь вернулась на кухню. «Что? Почему? Кто сказал тебе, что ты можешь уйти на перерыв, когда у меня тут полный зал? Я отлучилась всего на 3 минуты. А мне плевать. Ты ушла на перерыв, когда не имела на это права, и еще украла еду». Официантка остолбенела. «Я не крала никакой еды». «Ах, не крала! А как насчет чизбургера с фри и бутылки молока, что ты вытащила из холодильника?» Ее лицо напряглось. «Я заплачу». «Конечно, тебе придется заплатить. Поэтому сегодня ты останешься без зарплаты». «Что?» Она почувствовала, что впадает в панику. «Прошу вас, миссис Хиггинс, мне очень жаль. Я не должна была брать еду, и я заплачу за нее. Если хотите, отработаю сверхурочно. Мне действительно нужны деньги на арендную плату». «Ох, бедняжка!» — Донна Хиггинс скорчила глупую физиономию. «Тебе стоило бы подумать об этом до того, как ты обокрала меня. Теперь забирай свое барахло и убирайся к черту из моего ресторана!» Он сидел за тем же столиком у окна маленького трактира вот уже больше 8 часов. Его глубоко посаженные глаза рассматривали лица каждого пассажира, садившегося или выходящего из автобуса, который останавливался как раз напротив входа в ресторанчик. Он еще раз заказал кофе и посмотрел на часы. 3 минуты до прихода очередного автобуса. Как раз хватит времени, чтобы зайти в туалет. Он придерживался этого распорядка последние несколько дней. Приходил около полудня и покидал заведение к 11 часам, когда оно закрывалось. Но пока ему не везло. Он плеснул в лицо холодной водой и указательным пальцем провел по уродливому шраму на лбу. «Теперь уж недолго», — прошептал он своему отражению в зеркале. Когда он покинул туалет, автобус только что отошел, как минимум на минуту раньше расписания. Он выругал себя и заторопился к переднему окну. Его взгляд лихорадочно рыскал по сторонам, но большинство пассажиров уже разошлись. Брюнетке в красно-белом наряде официантки пришлось бежать, но она успела к остановке, когда автобус уже собрался отъезжать. Заняв место у одного из передних окон, она закрыла лицо руками и стала думать, какое извинение сможет преподнести своему квартирному хозяину. Человек в трактире никогда не видел ее.